Лицо Столяра исказилось от гнева. Его невозможно было образумить. Скорее, можно было убедить Мунхераба и Эменефа. Менафт умолял их, угрожал наказанием богов. Некоторое время они глазели на него, но потом опять начали копаться среди разбросанных в беспорядке сокровищ. Еще раз попытался Менафт уговорить Столяра. Тогда Сейтахт начал неистовствовать. Он схватил глиняный сосуд с изображением богов и разбил его о стену. Такая же судьба постигла гора, бога с головой сокола. Столяр растоптал ногами ларец, на дверце которого были изображены фигуры Исиды и Осириса. На мелкие куски разлетелись драгоценные вазы и резные предметы. Каждое разрушение сопровождалось ревом безумца. «Защищайтесь, великие боги! Накажите меня, если можете! Ну, где ваша сила? Нет ее! Нет! Я разобью вас! Я, Столяр Сейтахт!» И египетские боги разлетались на мелкие куски один за другим. Застонав, прижался Менафт лицом к пролому в стене. Почему Осирис не сожжет огнем этих преступников? Мунхераб и Эменеф крепко держали разбушевавшегося Столяра. «Успокойся, дурак! Ты хочешь уничтожить все, что нам так нужно!» Сейтахт отбросил ногой осколки. «Все это нам не нужно! Я хочу лишь золото!» И он закричал озадаченным сообщникам. «Ищите, ищите! Что вы стоите и глазеете? Тащите золото! Золото!» Он осмотрелся вокруг, обнаружил среди посуды ларец и вытряхнул его содержимое на землю. Зазвенели браслеты, ножные обручи, кольца, цепи, все из чистого золота, украшенные сверкающими камнями и цветной эмалью. Следующей находкой Сейтахта был ценнейший сундук, обшитый листовым золотом, на котором мастер выбил изящный барельеф из жизни царя и его супруги Анхесенамон. Сейтахт отодвинул засов на двойной двери. Заблестела статуэтка бога Амона из массивного золота. Она стояла на маленьком пьедестале. Сейтахт вытащил ее наружу и поднял вверх. «Смотрите-ка, глупцы! Шарите в бесполезном хламе и не видите подлинных драгоценностей! Золотой бог! Он весит столько же, сколько вся мелочь, которая валяется здесь». С этими словами он отшвырнул ногой все найденные ранее сокровища. Горсть колец покатилась по полу. Эменеф проводил внимательным взглядом брошенные Столяром драгоценности. За спиной Сейтахта он незаметно подошел к ним, поспешно собрал кольца в шарф и завязал его. Горшечник бросил настороженный взгляд на своих сообщников, но никто из них ничего не заметил. Узелок с кольцами исчез под набедренной повязкой Эменефа. Менафт видел все. Хаос вокруг и алчные лица грабителей. На земле валялись разбитые изображения богов. Он все еще пытался найти объяснение. Почему же боги не наказывают за это страшное святотатство? Ему-то бог солнца все-таки явился во всем своем грозном обличии. Или он уже так стар, что память ему изменяет? Неужели все то, что он, как казалось, ему видел, это только результат переутомления? Почему же теперь он не видит раскаленного солнца? Огонь в его голове погас, дыхание успокоилось, сердце билось, как прежде. Только острый камень, на котором он лежал, до боли впился в его тело. Нечего ему больше здесь делать. Чего он ждет? Камнерез собрался уже было ползти обратно, когда услышал крик Эменефа. «Здесь еще одна замурованная дверь!» «И там тоже!» — сказал Мунхираб, показав на стену, где стояли два стража. «У вас острый взгляд», — насмешливо сказал Сейтахт. «Но вы всегда видите то, что я уже давно заметил. Или вы думаете, что здесь собраны все сокровища? Лучшие из них за этими дверями, и этот помешанный поможет нам их взломать». Он прыгнул к Менафту, схватил его за руку и с силой потянул его к себе. «Иди сюда, любимец богов, ты уже давно бьешь баклуши, пора снова браться за работу. Помогите мне, вы оба!» Он сделал знак водоносу и горшечнику и с помощью их протащил камнереза через дыру. Менафт не сопротивлялся и не защищался. Он дал себя поднять и крепко сжал инструмент, который ему сунули в руки. Пережитое сокрушило его веру в карающую десницу божества. Только от людей исходит добро и зло. Столяр превосходил его силой и хитростью. Итак, он должен ему подчиниться. И Менафт выдолбил дыру в нижней части замурованной двери. Безучастно наблюдал он за тем, как Мунхираб и Эменеф проскользнули в лазейку. Камнерез слышал шум и проклятия, раздававшиеся в темноте соседней комнаты, когда грабители сталкивались с головами. Они потребовали от Сейтахта масляную лампу, но тот, по-видимому, не доверял им и приказал передавать через отверстие в переднюю комнату те предметы, которые, судя по их тяжести, могли быть золотыми. Он осматривал их, и большинство из этих ценностей небрежно откладывал в сторону. Внезапно в кладовой, где действовали воры, что-то разбилось. Наступила тишина. Затем раздался голос Мунхираба. «Чувствуешь, Эменеф, как пахнет масло в кувшине? Что бы это могло быть?» «Не знаю», — ответил горшечник. «Может быть, это масло, которое цари употребляли для натирания? Здесь много таких сосудов». Сейтахт быстро нагнулся к дыре. «Что вы там бормочете? Нашли благовонные масла? Ну-ка, передайте один сосуд сюда». Эменеф и Мунхираб передали алебастровый сосуд через отверстие. Он был высотой в фут, а его ручки были увенчаны львиными головами двух богов, вырезанными из камня. Сейтахт сорвал крышку и понюхал содержимое. Он с удивлением посмотрел на Менафта. «Это действительно изысканное благовонное масло. Оно ценнее золота. Если бы мы смогли унести отсюда несколько полных сосудов!» Он не договорил до конца и крикнул. «Сколько таких кувшинов вы насчитали?» «Здесь их довольно много», — последовал ответ. «Они нужны тебе?» «Да, да, давайте мне их, все, которые найдете, слышите? Я хочу заполучить их все, и вылезайте с ними наружу!» МНФ и Мунхераб стали передавать столяру алебастровые вазы и кувшины различной формы. Из каждого сосуда Сейтахт брал пробу. Глаза его блестели. «Это огромное богатство!» — кричал он. «Я оставлю их только для себя. Понюхай, Менефт! Здесь драгоценная мазь, а здесь благовонное масло. Только самые богатые в стране могут позволить себе натираться ими». Размышляя над чем-то, он бормотал: «Сосуды очень тяжелые, но завтра ночью я вернусь и все масла и мази перелью в бурдюки из козьей кожи. Если я вынесу все таким образом, то вместе с товарами, вымененными на золото, перевезу это на барже по Нилу в Гелиополь. И буду там жить, как богатый торговец. Прислуживать мне будут рабы». Менафт понимал его. Ведь мечта столяра была также и его мечтой. Уже 30 лет работал он в царских мастерских каменотесов, но так и не скопил никакого богатства. Его начальник, надсмотрщик и главный надсмотрщик получали большие награды, если царские заказчики были довольны работой мастерской по украшению гробниц. Чиновников награждали доходными должностями за искусное украшение саркофагов и погребальных покоев, хотя сами они только выбирали лучшие образцы, изготовленные их подчиненными, и представляли их на просмотр властителю. Если царю нравилась будущая гробница, в которую он вместе со своими сокровищами надеялся вести царскую жизнь и на том свете, то надсмотрщик передавал заказ. Да? Сейтахт оставался бедным так же, как и Менафт. Поэтому жадность столяра к богатству была понятна. Но сокровища мертвых не могли принести счастья. Они принадлежали загробному миру, и он, Менафт, не стал бы брать оттуда ничего. Из кладовой доносились какие-то странные звуки. Руки Мунхераба коснулись в темноте горлышка пузатого кувшина с вином. Он поднял один из глиняных кувшинов и разбил его о землю. Он тотчас же узнал запах жидкости. «МНФ, на этот раз я нашел кое-что приятное. Вино из царских подвалов. Хочешь попробовать?» Он сломал глиняную печать на горлышке второго кувшина и выпил. Вино было изысканным. Это признал и МНФ. Работа пробудила в нем жажду. Горшечник пил большими глотками. «Хорошо живут цари на том свете», — сказал он, «ведь они берут с собой все драгоценности, отправляясь в загробный мир. Ты понял, сколько корзин, полных винограда, фиников, дынных косточек и других хороших вещей лежит здесь?» Мунхераб пил и чмокал. «Да, да, а когда умираем мы, нас просто зарывают в песках пустыни. В лучшем случае положат в гроб амулет. А цари, вельможи и высшие чиновники позволяют себе строить дорогие гробницы и наслаждаются в них приятной прохладой. Пей, МНФ, такого вина ты даже не нюхал ни разу за всю свою жизнь».